Продолжаем нашу лекцию. Это вторая часть, я думаю. Лекция «Ислам. Религия искренности». Значит, Аллах выгонял шайтана из неба. Шайтан что? Клятву давал именем Аллаха. Сказали, клянусь ваши могущество, я буду их скушать со всех сторон. Кроме, смотрите, сам шайтаны знали, что он не может искушать искренних людей. Кроме искренних ваши рабы. Кроме искренних рабов. Значит, шайтан не может таких скушать. Не может их обмануть. Не может их заблуждать. Иногда, само собой, иногда он, потому что человек не ангел. Мы это должны знать. Человек не ангел. Безошибочный человек не бывает, кроме пророков. А любой человек, кто не был, должен ошибаться. Должен где-то совершить какой-то, как называется, грех. Без греха человек не бывает. Без грешники это только пророки. Мир им и благословение всех пророков. Начиная от Адама, кончая до Мухаммеда, да благословит Аллах его и приветствует. Он сказал, я всех буду скушать, обмануть, заблуждать, кроме ваших искренних рабов. Я говорю, иногда все равно искренний человек попадает, но автоматически он раскается. Он раскается к Богу. Он вернется. Он бросит прощение. Как наш отец, пророк, Адам. Он нарушал приказы Аллаха. По забыванию забыл. По искушению шайтан его уговаривал. Строили его гора надежд. Искренний человек, когда шайтан его скушает или обманывает, он сразу вспоминает Аллаха, сразу раскается, сразу принимает тобу и вернется к Аллаху и просит у Аллаха прощения, и Аллах его простит. И Аллах его простит, потому что человек это не ангел. Но шайтан именно знал таких людей, он не может их обманывать до конца. Потому что они искренни. Смотрите, именно этот факт, Аллах и нам и давали значение. Сказали про Юсуфа, Юсуфа, что сказал? Сказал, «Казалика ли насрифа анху су'а вальфахша, иннаху мин ибадина лмухласин». И таким образом мы защищали Юсифа от заблуждения, от греха и от прелюбодеяния и так далее, потому что он из наших искренних рабов. Смотрите, если представьте, в каком положении он попал, узнайте на самом деле, именно Аллах таких людей, искренних людей, не забывает и спасает их. Этот Юсуф длинный, конечно, я не всю его жизнь буду рассказывать, но последний. Он очень красивый человек, очень красив. Пророк сказал, Аллах давал Юсуфу одна половина красоты человечества. Очень красив. Он уже дома один, работает у своего хозяина. Хозяин, который его воспитывал, который вырастил в Египте это. И этот хозяин сам султан является, сам эмиром является, глава. И его жена влюбилась в Юсиф. И когда все ушли, и муж ушел, она закрыла все двери, смотрите. И он ее знает, и она его знает не один раз, он там и живет. закрыла все двери и сказала: давай, давай, я тебя люблю. Он убежал от нее. Она до такой уровень не могла отпустить этого человека. Очень красив, очень умный, очень... Как вам сказать? Она такого человека не видела. Она держала его с рубашки, со спины. До такой уровень он порвал даже спину. Аллах и так ему сказал, про него так и сказал. Если любой человек, кто не был, попадает в такой ситуации, он не может отрываться, не убежит. Редко, только искренне. Потому что там она богатая, она его хозяйка, ее муж его хозяин, он там как раб был, потому что люди его прихватили, продали его. Что еще ожидает? Красивая женщина, богатая женщина. Он ее раб еще. Он не должен отказываться. И все равно убежал. Поэтому Аллах спас его от греха и от нарушения, от преступления, от фахиша, от низких отвратительных преступлений. Низких и отвратительных преступлений. Понимаете? Потому что он искренний раб Аллаха. Поэтому искренние люди, всегда Аллах их как защищает в той жизни, так и их охраняет в этой жизни. Смотрите. Смотрите, что пророк нам об этом сказал. Хадис передает со слов Аиши, да будет доволен Аллах над нее. Она что говорит? Говорит, я слышала пророка, мир ему и благословение, говорит, придет и время, какая-то армия нападает на Кабу, чтобы ее разрешать. Кабу, дом Аллаха. Одна какая-то армия, неверная армия, враждебная армия, приезжает, чтобы нападать на Кабу, унести эту Кабу. Когда они в пустыне, по дороге к ней, Аллах их всех уничтожает. Аиша говорит, как я пророк? Их всех уничтожает. Среди них точно есть таких людей, которые намерение их не уничтожать Кабу, ничего, просто вынуждены. Это может быть повар, этот может быть охранник, эти вынуждены люди, просто армия их забрала и так далее. Пророк сказал, Аллах всех их уничтожает, но в день страшного суда оживляет их на основании намерений. У кого намерений не было уничтожения дома Аллаха, Аллах его спасет. И простит. Вам очень известно, я думаю, рассказ изречения пророка о троих человеке, которые, о троих человек, которые они уехали по дороге. Наступает темнота, ночь наступает, гроза, дождь. Растерялись, где спрятаться, где спрятаться, там пещера есть, зашли туда. Гроза, ветер сильный и так далее, спускается одна большая скала на эту пещеру и закрывает. Все, они туда и не видят. Они уже уверены, невозможно уходить отсюда. Тогда что делать? Давайте будем обратиться к Аллаху искренностью. Аллах и спасет таких людей. Что делать? И что делать? Каждый, они друг другу сказали, давайте мы будем вспоминать самые искренние дела, мы делали ради Аллаха и будем ему умолять, что я Аллах, ради такой дела, который мы тогда вам сделали именно ради вас, спасите нас. Берфи говорит, да, я помню, я Аллах, я помню однажды моя двоюродная сестра, я ее любил, как сильная любовь. Такой любовь, я не думаю, существует между мужем и женой. Я ее сильно любил. И я всегда ожидал моменты, чтобы ее иметь. Однажды у нее была голодовка. Нету денег, нету хлеб. Она обратилась ко мне, я сказал, я тебе помогу. Дам деньги, дам хлеб. Только мне дай возможность тебе иметь. С тобой быть. Она сказала, нет, невозможно. Она ушла, ну невозможно. Очень сильная голодовка, нету еды, нету. Она вынужденная бедная женщина пришла к нему, сказала, дай и возьми, что ты просил. Она тогда просила, сколько динаров. Он согласился, она тоже согласилась. Она, когда уже они отдельные, Он закрывает все двери. Он уже прикоснулся к ней, как муж к жене. Она сказала ему: «Бойся Аллаха и не совершай такой грех. Если хочешь совершать такое, тогда законно ты должен совершать». Он сказал: «Я Аллах, я ее оставил ради вас, потому что она напугала его именем Аллаха, напомнила его именем Аллаха. Он ее оставлял, он говорит: «Я Аллах, я ее оставлял». Отпустил ее и давал ей те деньги, которые она просила, я ее не трогал ради вас. Если я это на самом деле тогда сделал ради вас искренне, от всего сердца, тогда помогите, спасайте». Пророк, мир ему и благословение, говорит: «Двинулась скала немножко, но не могут выходить». Порой обращается к Богу, к Аллаху, тогда он совершил какое-то искреннее дело ради Аллаха. Сейчас такой момент, понимаете? Таким образом мы должны быть искренни. Таким образом мы должны быть искренни. Тогда спросили сподвижников: «Как вы можете объяснить, что такое искренность?» Он сказал: «Представьте, когда ты по дороге, и эта дорога все в колючках, что ты сделаешь? Ты будешь наступать слепо, или ты будешь выбирать место для твоей ноги, где поступать и где наступать?» Сказали: «Да». Он сказал: «И когда ты находишься в такой положении, как море и так далее, поднимается ветер и поднимается, как называется, волны, и знаешь, что ничего тебя не спасет, куда ты обращаешься?» Они сказали: «Будем обратиться к Богу». Он сказал: «Вот этот момент называется искренность. Будьте искренни всегда, когда поступает такой момент, Аллах вас не забывает». Поэтому пророки так и сказали: «Помните об Аллахе, когда у вас все хорошо, Аллах помнит о вас, когда у вас будет плохо». Когда у нас хорошо, никаких труднений, хлеб есть, спокойно, работа есть, деньги, понимаешь? Никаких враждебностей, никакая война, никакая угроза, никакая безопасность. Тогда помни об Аллахе. Тогда служи Ему как положено, все у тебя есть. Тогда обратись к Нему искренне. Тогда, если у тебя будет трудный момент, будешь обратиться к Аллаху, Аллах будет тебя помнить. Потому что ты его не забывал в хороший момент. Это второй говорит: «Ой, Аллах, у меня вот бараны, овцы и так далее. Я утром хожу их, пастую их, чтобы они постили. Однажды я искал просто траву, далеко было. И я обычно, я напиваю мои родители берви. После того, как я возвращаюсь, молоко собираю, их напиваю». Он говорит: «Этот раз я далеко ходил за траву, вернулся, уже они спят. И я держу вот кувшин молока. Мои дети там плачут, хотят пить. Но мои родители спят. Я не могу их разбудить, напугать, и не могу набивать мои дети, потому что берви мои родители. Берви уважение родителей. Мои родители, без родителей я не был». Смотрите, уважение к родителям. Благочестивый человек именно так и относится. Он говорит: «Я держался, ожидая их, пока они проснулись, пока они проснутся. Уже рассвет. Они проснулись, я их набивал берви, потом набивал мои дети. Если я это сделал ради вас, тогда спасайте нас». Пророк говорит, и скала раздвинулась еще немножко, но тоже человек не может выходить. Третий говорит: «Я Аллах, однажды у меня была работа, я нанимал людей на эту работу. Закончил день, рабочий день, каждый взял его зарплату, ушел. Только один человек из них сказал: я не хочу сейчас, вернусь завтра». Завтра, послезавтра человек не вернулся. Я сказал: «Почему?» Я взял его зарплату, купили для него на эту зарплату один баран и держали его вместе с баранами и так далее. Этот человек вернулся ко мне, даже я его не знал, стариком стал. Он забыл о зарплате, один день или один месяц работал, забыл об этой зарплате, или куда-то уехал, или проблемы были, или у него деньги не хотели еще раз вернуться взять. Причин много. Он вернулся, сказал ему: «О, мужик, Ты помнишь, я когда-то у тебя работал, и зарплата мою я не взял. Он говорит, о, это давно было, но я помню. Он говорит, дай мне мою зарплату. Он говорит, с удовольствием, твоя зарплата, видишь, это долина. Там столько верблюд, столько коров, сколько баранов. Это все твоя зарплата. Он говорит, мужик, не надо насмехаться надо мной. Не надо сдеваться надо мной. Дай мне зарплату, я уйду. Он говорит, и клянусь Аллахом, это все твое. Потому что я тогда твоя зарплата взял, и она выросла. Она росла, она размножилась. Это все скота, это все скота, скота для тебя. Он и все пошел, и всех забрал. Этот человек говорит, я Аллах, он и все забрал, ни одного не оставил. И я очень рад был. Если я это делал ради вас, искренне от сердца, именно ради вас, тогда спасайте нас отсюда. Пророк говорит, и она раздвинулась еще больше, и все они вышли, ходили. Спасены. Никакой вред. Кто их спасал? Аллах. Почему? Потому что они искренне делали, когда-то делали. Обратите внимание, я уверен, у каждого человека сотни благочестивые поступки есть. Благотворительные деяния есть. Хорошие деяния у каждого человека сотни. Из нас, из них, тогда и будет. Но именно эти три человека обратились к Аллаху. Каждый человек через один поступок. Потому что они уверены были, потому что они верующие люди. Они были уверены, что искали сами искренний поступок и знали, что именно такие поступки Аллах принимает. И на самом деле, почитаешь, послушаешь, увидишь, что именно ради Аллаха они это делали. Тот отпустил девушку и давали ей деньги. Что он боялся? Она угрожала его убить. Или родителям сказать, или обещала ему, я верну тебе это 100 динаров, миллион динаров. Ничего не было. Она ему сказала, бойся Аллаха, его дверь открыта. И Аллах наказывает, если ты хочешь это иметь, тогда по закону, тогда по шариату, тогда от имени Аллаха ты должен это делать. Тот человек таким образом поступал с родителями. Что его угрожало? Или что-то ему что-то обещал. Ничего. Понимаете? От этого никто не обещал, если ты сделаешь так, ты будешь султаном, или эмиром, или управителем, или главар племени и так далее. Никто ему не обещал. Потому это от сердца вышло, что именно к родителям так надо относиться. Даже если я буду всю ночь не спать. Даже если мои дети будут плакать. Но этот боек, первый боек, это ихний. Третий человек, и что ему вынуждало именно так поступать? Он не смог этот зарплату оставить как есть, и даже ему не вернуть. Он его не угрожал, дай зарплату, или я тебя убью. Или он ему не обещал какой-нибудь надежды, даешь зарплату, или пускай так зарплата будет, я тебе дам столько денег. Нет, не было такого. Но этот человек был верующий. Верующим был. Они знали, что человек работал у тебя, ты обязан ему давать его зарплату. Даже пророк сказал, «Иати л-аджира аджраху кабля ан яджифа арака». Ты должен давать человеку, который у тебя работал, его зарплату, пока его пот не высохла. То есть закончил моментально дал ему. Этот человек боялся Аллаха. Думал, почему зарплату я оставлю так? Пускай она будет работать, придет когда-нибудь, придет, возьмет. Не придет, это будет на его имени садакат и милость и ихсан и так далее. Это делали именно ради Аллаха. Поэтому Аллах их спас в этой жизни. Если они не искренне были, они и там издохли. Не так? Точно. И это значение, искренность, именно сподвижники пророка, мир ему и благословение, и их ученики очень хорошо поняли и очень хорошо использовали. Это вот после того, когда умер Али, и тогда, когда умер Усман даже, после смерти Усмана, хариджисты убили Усмана, это вам известно как история, Остался кто? Самые ведущие сподвижники. Остались это Али, это Саад ибн Аби Ваккас и так далее. Саад ибн Аби Ваккас был дядя пророка. Дядя пророка. Халюху. То есть дядя со стороны матери пророка. Потому что мать пророка, Бани Вахб, Амина, бинт Вахб, а это Саад ибн Аби Ваккас тоже Бани Вахб. То есть дядя пророка со стороны его мать. Сын Саада, когда уже это мута и гражданские неразбериха, противоречия, люди хотят назначать Али, другие хотят назначать Муавия, то, другой. Умер. Убили Усмана, правитель государства. Эмир правоверных убили. Исламская община, исламское государство очень широкое, распространенное, сколько там стран и людей, и без правителя. Тогда сын Саада подошел к Сааду. Сказали ему: отец, ты что здесь делаешь? Он что там делал? У него сад есть и там работает. Сажает и так далее, все это не обращайте внимания. Говорит ему: отец, ты завоевал так, ты принял ислам один из первых десяти, ты завоевал Ирана, ты убил того, сделал другого. То есть помог пророка, ты первый помощник был. Ты сейчас самый достойный для халифата. Ты должен быть первым. Давайте, я вас возьму и назначим тебя правителем. Он сказал ему: сынок, иногда слабые люди, искренне, лучше, чем как положение, которое ты думаешь. Потому что пророк сам сказал: «Иннама янсуру Аллаху хазихи л-умма би дуафаиха, би салатихим, ва дуаихим, ва ихласихим». Сынок, я слышал пророка, сказал: Аллах посылает победу, Аллах дает победу исламской общине за слабые людей, которые живут среди этой общины. Их молитвы, их мольбы и их искренность. За искренность, за мольбы, за молитвы слабых людей в исламской общине Аллах и нам дает победу. Смотрите, он не смог пойти воевать и взять насильно или революцию делать и так далее, чтобы стать там на кресле. Но он это не сделал. Почему? Потому что эти люди искали, что у Аллаха, не искали, что у нас. Они не приняли ислам и не держались в исламе ради чего-то мирского. Саад ибн Аби Ваккас — это тот человек, который завоевал именно Кисра. Он, который разгромил сасанскую семью. Он, который завоевал Иран и Мадайн и так далее. А этот человек, видели, что у него было? Даже умер, у него дом не был. Потому что эти люди, они именно искренне они были в исламе, искренне они обратились к Аллаху, искренне продолжали эту жизнь до смерти, с надеждой, чтобы Аллах их спасет и защищает тогда. Вот за чего Аллах им давал победу именно. Этот Саад ибн Аби Ваккас, когда уже Берсисов на этой стороне, иранцы на этой стороне, он на этой стороне, между ними Дежла. Ефрат и Дежла. Они и иранцы взяли все судна на их стороне, не оставили здесь никакой. И такое время, такой период был, этот река самая высокая, волны очень глубокая. Саад спит. После того, когда обратился к Аллаху, сказали: «Я Аллах, мы вышли оттуда сюда, приехали лишь бы защищать и распространить ваши вера, единобожие, чтобы люди к вам поклонялись и к тебе, и к вас обратились, к вам обратились». Тогда он молился, молился, молился, потом уснул и спал. Во сне видели, что на конях они эту реку ходят. Приходят эту реку на конях. Нет у них ни судна, ничего. Утром сказали, ой, люди, солдаты, сказали, да. Он сказал, для чего мы приехали сюда? Сказали, чтобы распространить веру Аллаха, показать людям и объяснить людям единобожие, чтобы они только поклонились Ему и просили о помощи от Него. Он сказал, я видел во сне, инша Аллах, это от Аллаха, что мы переходим эту реку на конях, на наше седло. На это седло мы будем сидеть. Сказали, бисмилла. Они только ждали такой момент. Сказали, бисмилла. Клянусь Аллахом, Аллах нас не оставляет. Потому что они искренне знают. Он сказал, да, Аллах не оставляет, только если среди нас не будет и грешников. Если у кого-то намерение не ради Аллаха, пускай исправляет намерение, пока не зайдем. Сказали, бисмилла. Они зашли. Абу Усман ан-Нахди, человек, не видел пророка, но он воевал там и там присутствовал. Старик почти был. Он говорит, и клянусь Аллахом, наши лошади ходили в море, как будто ходят на земле. Наши лошади и кони, они ходили, плавали, как будто они плавают, как будто они ходят обыкновенно на земле. Он говорит, Валлахи, ни одного человека не потеряли. Ни одного человека не потеряли. Столько мы зашли, вода уже не видна. Вода не видна. В армия. 20-30 тысяч человек на конях, представьте, она зашла в море, зашла в реку. Он говорит, клянусь Аллахом, выше волны не видели тогда. То есть очень высокая. Он из Куфа, из Ирака сам. Он говорит, только один кувшин мы потеряли. Этот кувшин, его, откуда держится ручка, она была слабая и старая. С течением, сильным течением воды потерялась. Хозяин этот кувшин говорит, «Я Аллах, не обозор меня! Я единственный человек среди этих всех, которые что-то потерял. Не обозори меня, потому что мы вышли ради Аллаха. Подумайте, что я грешник почему-то». Абу Усман ан-Нахди говорит, клянусь Аллахом, мы вышли на другой берег, волны, течение воды таскала этот нам. И он нашел. Он говорит, иранцы, когда нас видели, они убежали, думали, шайтаны вышли, джинни вышли. Он говорит, «Валлахи, ни один лошадь, ни один человек не заболел. В одеждах они ходили. Даже прямо на море, прямо, головы, над это. Они ходили, плавали, плавает это, как называется, кон. Ну, это может течение все унесет. 6 метров глубина была. 6 метров. Где кон, где 6 метров. Кон пускай будет 2 метра вместе с это. Ну, то есть ходили как будто на судно, как будто корабль. Вышли, ихни яздаджрид убежал 2 километра бельдалок от берег. Берег не видели они, только людей. Вдруг вышли, потому что они там думали, вот большая крепость, река между нами, значит арабы никогда не придут. Вдруг в один ночь все арабы там. Они убежали, растерялись, все, Аллах их разгромил. Это Саад ибн Аби Ваккас. Это Саад ибн Аби Ваккас. Целая империя. Великую империю он сломал. С помощью Аллаха. Потому что искренние люди. Я рассказал, как Аллах сохраняет и защищает в этой жизни пока. А в той жизни само собой. Их вознаграждает. Их отправляет в раю. Их повышает, их степени в раю и так далее. А продолжаю вам рассказать о защите и сохранении Аллаха искренним людям в этой жизни. Пророк, мир ему и благословение, что говорит? Говорит, наша жизнь, говорит, наша жизнь похожа на 4 вида человека. 4 вида человека, которые находится в этой жизни, Аллах дает пример для них. Пример, что наша жизнь, в нее живет только 4 человека. Первый человек, тот, тот человек, который Аллах ему даровал знания ислама и давал ему богатство, имущество много. Пророк говорит, и этот человек расходует свои имущества, свои деньги на основании его знаний ислама. То есть, как ислам ему разрешает, и так и он поступает. Он говорит, пророк говорит, этот человек является на самом высшем ступени вознаграждения у Аллаха. А второй человек, Аллах давал ему знания ислама, но не давал ему имущество. Но он что говорит? Говорит, если у меня было бы имущество, как тот человек, первый, я сделал, я поступил, как он поступает. Пророк говорит, они равны при вознаграждении у Аллаха. Они равны. Несмотря второй, ничего не делал. Несмотря второй, не имел имущества. Ну, потому что из своего сердца желал, надеялся, намерение у него было, если так, я поступал, как он. Поэтому Аллах ему даст вознаграждение, равняется вознаграждению первого. А третий человек, Аллах ему не даровал ему исламские знания. То есть он неграмотный, но дал ему имущество, деньги. И он тратит на все против Аллаха. Поступает, тратит эти деньги все против Аллаха. Незаконно. Пророк говорит, это низкий. Самый низкий, самый ухужденный положение пред Аллахом будет. А четвертый человек, у него неграмотный, у него нету исламских знаний и нету имущества, нету денег. И он что говорит? Говорит, если у меня было бы имущество, как у этого третьего человека, я и так и поступал. Пророк говорит, они в наказании одинаковы. Несмотря четвертый не поступал, как третий, но он намеревался делать так, как этот третий, если у него было бы. Значит, ровно. Поэтому наши ученые, обратите на это внимание, наши ученые что сказали? Сказали, человек обычно живет 70-80, максимум 100 лет, но Аллах ему даст в той жизни вечность. Если он это 100 лет, то есть свою жизнь, он, если он прожил с добром, на основании веры, он будет вечно в раю. А если он против Аллаха, тогда он будет вечно в ад. Наши ученые что сказали? Сказали, может быть, и кто-нибудь подумает, что за справедливость Аллаха? Он же только нарушал 70 лет свою жизнь. А почему Аллах его наказывает его вечно? Не так? Они ответили, наши ученые сказали, потому что намерение этого человека, если он жил был бы, если он жил бы миллиард лет вечно, намерение у него то же самое. Поэтому он получил наказание за намерение. Понимаете? И тот верующий получает вознаграждение по намерению, потому что верующий человек, у него намерение, столько он живет, и столько и будет добро творить. И неверный человек, столько он будет жить, намерение так, столько он будет жить, и будет продолжать такие поступки. Поэтому по намерениям мы получаем или вознаграждение, или наказание. Смотрите, это я вам рассказал, чтобы вы знали этого. И еще хочу вам рассказать, как Аллах защищает этих искренних людей. Итак, и Аллах их вознаградит в этой жизни. Только намереваться делать хорошо, Аллах тебе за это намерение и даст вознаграждение. Пророк что говорит? Говорит человек, «Иза ата ахадукум фирашаху, вахуа януи ан якума лаил, фагалабатху айнуху, катаballаху лаху аджра киямихи, ваджа'ала наумаху садакатан алей». Мин Аллах. Маша Аллах. Смотрите. Если кто-нибудь из вас намировался, уснуть немножко, потом подняться, набрать омовение и читать несколько ракаатов для Аллаха ночью, это не обязательная молитва. Просто у него такое намерение делать пред Аллахом желательный молитва. И он уснул, но проснулся он уже утром. Пророк говорит, Аллах напишет ему тот вознаграждение, как будто он читал намаз, как будто он поднялся. А сон, который он спал, это Аллах ему даровал просто ему так. То есть Аллах принял от него, как будто он поднялся и читал намаз. А уснул, это от Аллаха милости для него. Поняли? Поэтому такой сподвижник пророка и его сын Маан ибн Язид. Маан ибн Язид, его отец Язид, он намеревался давать милость в мечеть. Просто собирали что-нибудь, еда, деньги, завернул и положили в мечеть. Намерение, кто-нибудь придет, бедный точно возьмет. Богатый не возьмет. Потому что сподвижники не как мы. Если мы сегодня зайдем в мечеть, что-нибудь увидим и сразу прихватываем. Нет, сподвижники не такие. Сподвижники узнают. Они, если нуждались, взяли. Если не нуждается, не берет. Этот Язид положил деньги в мечеть ночью. Утром, с утра пришел, оказался его сын Маан. Видел, он бедный был. Видели, что там есть садака, милас. Он взял. Узнал отец. Сказали ему, иди сюда. Верни этот милас, я тебя не имел в виду. Ты мой сын. Я тебя не имел в виду. Давай вернем. Маан сказал, нет, я не верну. Давайте пошли к пророку. Ты это положил ради Аллаха, и я взял. Я не знал, что это ты положил, и я нуждаюсь. Они подошли оба к пророку. Смотрите внимательно, слушайте. Рассказывали пророку, мир ему и благословение, о случае. Он сказал, Аллах написал тебе вознаграждение за то, что ты давал милость, о Язид. Уже все от тебя принято. А ты, Маан, ты имеешь право ее взять. Понимаете? Потому что Язид, как отец намеровал, это ради Аллаха давать. Какой-нибудь нуждающийся человек возьмет. А попали его сын. Не имеет значения. Все. И пророк давал такое решение. Сказал, все. Ты намеровался давать ради Аллаха, Аллах и принял. А ты взял нуждающийся, ты нуждаешься в этом, Аллах тебе разрешает. Все. Видите как? Несмотря этот милость попала у кого? У своего сына. Еще один показание, изречение пророка насчет этого. Как я сказал, Аллах вознаграждает в этой жизни и в той жизни. Аллах сохраняет и защищает искренних в той жизни, в этой жизни и в той жизни. Пророк нам рассказывает, говорит, однажды один человек намеревался давать свой обязательный милость, обязательную милость давать. Он положил утром в мечеть. Положил ночью, утром пришел, богатый человек и забрал это. Утром уже люди слушали об этом, начали разговаривать между собой. А, вчера, знаете, что случилось? Милость, кто-то давал милость, и она попала у богатого. Богатый же не нуждается, но богатый взял. Этот человек, который давал милость, он говорит, а, я Аллах, что это такое? Я не имел в виду богатого человека. Опять он повторил эту милость и положили где? В мечеть, ночью. А оказалось, кто ее взял? взял ее один вор. Зашел туда в мечеть воровать, нашел это, воровали и убежали. Утром уже люди знают об этом и начали между собой разговаривать. Знаете, вчера милость была, и оказалось, она попала у вора. Вор ее взял. Этот человек узнал, сказал: «Я Аллах, я не намеревался, чтобы вору милость давать. Она должна именно тем людям, которые нуждаются. Этот вор ему не полагается. Тот богатый тоже ему не полагается. Третий раз он положил». Знаете, кто ее взял? Взяла этот милость одна женщина, плохая женщина, то есть, которой она любодеяние занимается, или проститутство и так далее. И утром люди начали между собой: знаете, вчера милость попала в руки проститутки. Извините на выражение. Он сказал: «О, я Аллах, я не имел ни богатого, не имел, не намеревался давать ни богатому, и ни вору, и ни этой женщине, или тип этих женщин». Тогда пророк был, это во время Моисея или Иисуса, то есть до нашего пророка. Наш пророк рассказывает, а такой случай был. И Аллах ниспослал этому пророку откровение, сообщение от Аллаха, что сообщи этот человек, что мы приняли у него его милость трижды. Откуда он знает? Этот богатый человек, уже он раскаялся пред Аллахом и сказал: «Смотрите, люди, оказалось, дают милость, и у меня есть возможность дать, и я не даю». И он начал давать, потому что он до этого думал, что люди не дают милость. Он сказал: «Люди не дают, поэтому я тоже не буду давать». А когда уже факт у него попали, что люди дают, просто он не знал, каким образом. Люди дают, не распространяют между собой, что я давал вчера милость, помогал кому-то и так далее. Он не слышал, он думал, значит, все, люди недостойны, для этого я тоже не дам. А он, когда уже этот фактически у него попало, и он начал давать милость ради Аллаха. А второй вор, когда у него попала этот милость, он говорит: «А что это? Что я делаю? Что я натворяю? Почему я тогда ворую у людей? Люди, искренние люди, я не имею права, значит, у них воровать». Он уже прекратил воровать, потому что еще деньги у него попало. Значит, он больше не нуждается воровать у кого-то. А третья женщина, она, может быть, была вынуждена на эту работу пойти, или на эту, как называется, на это преступление зарабатывать деньги, заниматься распутничеством. И она прекратила это делать и раскаялась Аллаху. Видите, по намерению, потому что этот человек давал милость ради Аллаха. Аллах и принял, и трижды раз принял. И за этот милость еще что? Справились другие люди, потому что этот человек давал ради Аллаха. Давал искренно, со всего сердца. Еще пророк тоже нам рассказывал. Однажды, когда они отправились на битву, исламскую битву, защищать ислама, они покидают, уже они двигались из Медины, уже уезжают защищать ислама. По дороге люди между собой, просто солдаты, сподвижники пророка, разговаривают и спрашивают: где тот человек, и где тот человек, и где тот? Их нету. А тот потому что хромой, а тот потому что больной, а третий потому что не может и так далее. Пророк им говорит, а они начали себя считать, что, наверное, они лучше, чем тех, которые остались в Медине и не вышли с ними на битву ислама. А пророк им справляет это понятие. Говорит: нет. «Инна бил мадинати акуама». «Инна бил мадинати акуамун. Ма сирна масиран. Вала катаъна вадиян. Илля шаракуна фил аджри. Хабасахум аль-удру». То есть, в Медине остались люди. Группа людей остались в Медине. Они не вышли с нами. Но они с нами, где мы не находились, хоть поднялись на гора или спустились на долине, они с нами. И они участники с нами вознаграждений. Им препятствовало с нами выходить. Это важные причины. Им препятствовало с нами быть, потому что у них уважительные причины. Как я сказал, или больной, или хромой, или у него труднение. Смотрите, как Аллах им написал вознаграждение, несмотря они и не вышли с ними. Несмотря и они не вышли с ними. Таким образом, дорогие, таким образом, как мы слушаем, как Аллах вознаградит и защищает и сохранит искренних людей в этой жизни, то же самое, те люди, которые делают что-нибудь не ради Аллаха, Аллах ухудшает их положение. Аллах не принимает от них поступки или благотворительных даже. И Аллах их наказывает тоже в этой жизни. Мы прекрасно знаем, как Аллах говорил третью суру Али Имран. И что сказал? Сказал: «Минкум ма юриду ад-дунья, ва минкум ма юриду ал-ахира». Он обрекает, Аллах обрекает тех сподвижников, которые не послушали пророку. Знаете где? Я вам скажу где. Это при битве Ухуда. Там мусульмане стояли, перед ними что есть? Чтобы была холма, большая холма, высокая, называлась Ухуд. Не совсем высокая гора, но меньше немножко. Пророк назначил там 50 человек. Стрельки. Правильно. Стрельки. Назначал там 50 человек. И сказал им: остановитесь там на вершине. Не покидайте места, даже если увидите враги нас режут куском. Все равно не оставьте места. Если увидите, мы победили или мы потерпели поражение, не спускайтесь нам помогать. Согласны? Сказали согласны. Поднялись, и они охраняют, и стреляют, и, как называется, и защищают, и так далее. И уже они видели, что враги нападали, несколько часов уже враги убежали, и мусульмане, победа была за мусульман. Эти 50 человек наверху сидят, уже ничего нету. И они видели, что враг оставил свою имущество и убежал. И видели, что мусульманская армия уже оставила все, и они собирают добычи. Добычу, которая осталась после врага. Они наверху там сидят и сказали: все. Они собирают добычу. Давайте за добычу. Спускаемся. Их командир сказал: вы помните, неужели забыли пророка, что предупредил? Предупредил остаться, даже если за них будет победа, или если они потерпят поражение. Все равно остаться. Они сказали: добыча, быстро. И они спустились быстро. Минуты нет, уже Халид ибн Валид, то есть курайшитская армия, уже враги, неверных людей, неверующие, уже поднялись и начали, и резали среди мусульман очень много. Потерпели поражение именно отсюда. Знаете, Аллах и давал объяснение на это событие. Он сказал: вы потерпели поражение, потому что среди вас кто-то, его желание, его намерение только за эти жизни. Минкум ма юриду ад-дунья, ва минкум ма юриду ал-ахира. Потому что среди вас были люди, которые их намерение только за добычи. За добычу их намерений. Они, значит, хотели мирской жизни. И Аллах им не давал даже мирскую жизнь. И в день страшного суда. И они за этого не получат. Не получают, не будут. Аллах им не вознаградит. Почему? Потому что они, таких людей, ходили на битву ислама не ради Аллаха, не ради того, чтобы защищать ислама, сохранить ислама, защищать пророка, поднять флаг «Ла Илаха Илляллах». Нет. Такие люди именно вышли, чтобы собирать добычу. Быть богатым от добычи. Поэтому подошел один человек к пророку. По этому поводу. Сказали ему: «Я Расул Аллах». Мир ему и благословение. И кто является шахидом? Кто является шахидом? Человек, который воюет, просто умрет, будет шахидом? Он говорит, нет, тот шахид, который именно его намерение ради Аллаха. Он не воюет, не ходит на войну, мусульманскую войну, ради того, чтобы отмстить за кого-то. Или ради того, чтобы собирать добычу и богатство от врага. Или ради того, чтобы его люди сказали или назвали его храбрым. Нет, это не будет шахидом. Это Аллах не примет его, как убит по дороге ислама. Или на дороге ислама. Аллах его не примет. Это будет обыкновенный убит. И Аллах его не вознаградит. Поэтому такой случай практически был. Практически был. Один араб, сподвижники говорили, один араб, мы видели его, как он воевал. Как он сильно воевал. Просто ударили враг очень сильно. И вернулся. Нападал и обратно. И все сподвижники начали его хвалить. Удивлены от его активности и храбрости. Пророк сказал, вы от него удивлены, но он не будет в раю. Он все равно попадает в ад. А несколько сподвижников, которые слушали этого разговора, они совнимались. Как? Один из них сказал, все, если пророк так и сказал, значит и так и будет. Он начал наблюдать за ним. И где ходит, и где выходит, и где ходит, и где заходит, и так далее, где стоит, этот человек наблюдает за ним, как его тень. После некоторого времени он пришел, говорит, я свидетельствую, что ты именно пророк Аллаха. Этот сподвижник видели что-то, видел совпадение слова пророка. Оказалось, этот сподвижник что видел? После того, как наблюдал, этот араб получил ранение. Он не смог терпеть. Что делал? Он сказал, я все равно умру. Смотрите, я все равно умру. Я защищал за честь мою племена. Не защищался, не воевал ради Аллаха. Он воевал ради племена его. Чтобы племена скажут, у нас был такой человек, он поднял имя, наше племена, допустим, Тамим или не знаю что, не спустилось. Вот такой. Он такой намерение у него был. За честь его племена или племя. Не так? И он борезился, чтобы кончаться. И закончился самим собой. То есть совершил самоубийство. Поэтому и он попадает где? В ад. Потому что сначала он не воевал ради Аллаха. Во-вторых, он сам себя убил. И пророк что говорит? Говорит, Аллах говорит, любой человек совершает самоубийство чем-нибудь, этот инструмент, в чем он себя убивал, хоть этот яд, хоть этот нож, это будет с ними в ад, и он себя будет там и убивать вечно. То есть наказывается этим инструментом или ядом, который он употреблял в этой жизни, чтобы закончиться собой, будет в ад. Поэтому что Аллах говорит? И что пророк сказал по этому поводу? Сказал, «Юб'афу куллу абдин аля ма мата алей». يبعث كل عبد على ما مات عليه. الله تبيا واскресит, ты будешь воскрешен тем намерением, который ты умер. Поэтому есть много людей, которые творяют благотворительность, делают благотворительность и так далее. А после смерти, до смерти, они умирают неверные. Неверующий. Почему? Потому что его намерение всю жизнь не было ради Аллаха. И он, когда Аллах его воскресит, он будет на этом намерении. А если человек намеревается завтра, допустим, или в этом году поехать, совершить паломничество, и умер, Аллах уже пишет ему, что он совершил паломничество, потому что он намеревался. Он уже хотел, он уже имел воля охота совершить паломшество. Умер, все, юбаасу мулаббиян, йаум аль-кияма. Или уже Аллах пишет ему вознаграждение за паломшество. Поэтому наш пророк, мир ему и благословение, что говорит? Манканат аль-ахирату хаммаху джаал Аллаху гинаху фи кальби. وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره في قلبه وشتت عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. То есть перевод этого изречения говорит: у кого намерение ради Аллаха в этой жизни, ты что делаешь, все делаешь ради Аллаха, чтобы он был доволен на тебя, чтобы он тебя вознаградил, тогда Аллах сделает так, что твое сердце будет богатое. Ты не будешь обижаться на что-то. Ты не будешь стремиться в чем-то, который Аллаху не нравится или не любит. Именно все у тебя будет в сердце. Понимаешь? Мы видим таких людей. Он еле-еле зарабатывает его заработок. Еле-еле, хлеб или немножко, и все равно он доволен. Понимаете? Он не ворчит, не против, не кричит, не жалуется. И доволен. Пророк и таким образом говорит, что человек, который у него намерение именно и поступки в этой жизни ради Аллаха, у него в сердце все будет, что? Богато. У него сердце будет богато. Душа у него богатая. Понимаете? Не стремиться на те вещи, которые Аллаху не нравятся. И Аллах сделает именно ему, что он хочет. То есть, всегда его защищает, всегда ему даст. Он не оставляет его попасть в беду и так далее. И когда, если он что-то хочет в этой мирской жизни, все равно Аллах ему даст. Понимаете? А если наоборот, то же и наоборот. Если человек, его намерение только эта жизнь, все равно его сердце и его душа не будет богатая, будет бедная. Столько Аллах ему даст, все равно он хочет больше и больше и больше, и поэтому он стремится зарабатывать незаконно, воровать оттуда, обманывать сюда и так далее. Понимаете? Его душа неспокойная и не богатая, и недовольная. Потому что он не этот жизнь он не делает ради Бога.